грохнул выстрел. Несколько секунд, будто бы ничего не происходило. Все так же шелестел в углу бара телевизор, показывая старые бейсбольные матчи, гремели кружки и сливались в ровный гул голоса. Потом звуки стали стихать, плавно, спокойно. Последним умолк телевизор. Бармен дотянулся до пульта и поставил паузу. В этой тишине и раздвинулись двери салуна. Рано посидевший мужчина не вошел, лишь развел двери руками, заглядывая внутрь, и сказал: «С наилучшими бестами и регардами, господа! Просим прощения, нам нужен один человек, скрывающийся внутри. Пусть он выйдет, и все будет хорошо». Никто не произнес ни слова. Мартин поглядывал на карабин. Пожалуй, он успеет. Налетчик держал обрез ловко, но расслабленно, будто не ожидая сопротивления. «Кто вы такие?» — возмущенно воскликнул бармен. Молодой человек покачал головой. «Это никого не касается. Мы лишь выполняем свой долг. Будем ждать 3 минуты», — он улыбнулся. «А потом войдем». Двери замотались на петлях, молодой человек отступил назад. Сквозь стекло Мартин видел, что четверка расположилась метрах в 5-6 напротив двери, словно совершенно уверившись, что жертва к ним выйдет. «Ирина, вы знаете этих людей?» — спросил Мартин. Почему-то он был уверен, пришли за ней. Но Ирочка лишь испуганно замотала головой. «Спокойно, господа, спокойно, я звоню шерифу!» Доставая телефон, закричал бармен, будто посетители салуна уже впали в панику. Но все сидели тихо, лишь растерянно переглядывались. Никто, похоже, не собирался затевать классическую сцену из вестернов под названием «Перестрелка в салуне». Здесь было, на беглый взгляд, человек 20 вооруженных мужиков, да еще десяток индейцев и молчаливый, суровый геддер с неизменным мечом за спиной. Но к оружию никто не тянулся. «Выкурить нас отсюда будет сложно», — сказал Мартин, проверяя карабин. «В общем-то, можно было попробовать снять одного из визитеров прямо через окно». «Не надо стрелять», — сказал лысый ковбой. Залпом допил свой стакан, покачиваясь, поднялся. «Это вас не касается. Совершенно». Тем временем бармен положил трубку. Похоже, он едва успел набрать номер шерифа, как ему что-то объяснили, даже без вопросов. Житель Херсонщины обвел посетителей растерянным взглядом и сообщил: «Господа, это охотники за наградой. У них и впрямь есть ордер. А кого они ищут?» «Меня», — шатнувшись, сообщил маленький ковбой. «Прошу прощения, я уже иду». Мартин успел поймать его за руку и спросил, повинуясь внезапному импульсу: «Вы уверены, я мог бы...» Ковбой покачал головой. «Нет, это только наша проблема. Но спасибо за предложение». Ирочка... Девушке он церемонно поцеловал руку, после чего двинулся к стойке. Попросил: «Смешай-ка мне что-нибудь по-быстрому, но чтобы крепко было». Бармен сглотнул, явно собираясь возразить. Ковбой и впрямь плоховато держался на ногах. Но спорить все же не стал. Видимо, решил, что последнее желание приговоренного надо уважать. Спросил: «Ватерлиния подойдет?» Ковбой досадливо махнул рукой: «Валяй!» Бармен и впрямь не мешкал. Плеснул полстакана густого вишневого нектара, а сверху столько же водки столичная. Ковбой выпил залпом, достал бумажник, небрежно бросил на стойку и двинулся к дверям. «Мартин, мы же не можем позволить...» — начала Ирочка, вставая. Мартин поймал ее за руку. «Извини, я отвечаю за твою безопасность в какой-то мере. Я тебя туда не пущу». Девушка посмотрела ему в глаза и бессильно опустилась на стул. «Кто он такой? Почему его преследуют?» — спросил Мартин. «Ты вроде бы получше его знаешь». «Не знаю. Хороший человек», — растерянно отозвалась Ира. «Он о себе мало что рассказывал». Мартин кивнул и стал смотреть в окно. Они сидели достаточно далеко от двери, чтобы не бояться шальной пули, а увидеть, что произойдет, Мартин считал своим долгом. Институт маршалов, охотников за наградой, преследующих преступников по всей галактике, был официально узаконен в США, ряде других стран и на большинстве планет-колоний. Да и сам Мартин, если говорить на чистоту, порой выполнял похожие функции. Что бы ни натворил когда-то маленький ковбой, но сейчас оставалось лишь наблюдать за последним актом драмы. Мартин лишь надеялся, что все правила игры будут соблюдены, и ему предложат сдаться. Если же нет... Мартин перехватил карабин поудобнее. Ковбой был ему симпатичен. Тем временем жертва вышла навстречу охотникам. Маленький ковбой остановился, глядя на четверых. И неожиданно трезвым голосом спросил. «Все четверо?» «Мы первые успели», — донесся голос Толстого. «Ты нас знаешь. Пошли». Мартин от души посоветовал бы ковбою подчиниться. Но тот ответил. «Я уйду один». «Ты решил», — слегка заикаясь, сказал бородатый охотник. И началось. Ковбой, стоявший так расслабленно и вольно, вдруг скользнул вбок, к пустому железному корыту, на высоких подпорках, стоящему у дверей. То ли тут и в самом деле планировали кормушку для лошадей, то ли поставили ящик как деталь антуража. В движении он начал стрелять. Мартин даже не заметил, как в его руках появился револьвер. Упал длинноволосый, успев сделать несколько выстрелов из пистолета. Упал и усатый толстяк. У него оказался автомат, но длинная очередь звонко срикошетила от корыта, куда успел упасть лысый ковбой. Ловко переламывая ствол и перезаряжая дробовик, палил молодой с седыми висками. Но ковбой улучил миг, привстал в своем укрытии и сделал несколько выстрелов. Мартин готов был поклясться, что лишь третья пуля в голову сразила охотника за наградой. До этого он стоял и даже продолжал целиться. Дольше всех держался бородач. Он стрелял навскидку из многозарядного карабина. Держа его одной рукой, а другой тем временем выхватил из-за пояса гранату и ловко зашвырнул в корыто. Мартин сбросил оцепенение, схватил Ирину за плечи, пригнул, прячась и сам, но успел заметить, как граната вылетела обратно, прямо под ноги бородачу. Грохнуло, зазвенело, и наступила тишина. Вначале Мартин высунулся сам. Странное дело, даже все окна уцелели. Как и маленький ковбой. Он сидел на краю корыта, свесив ноги и перезаряжал револьвер. Мартин подумал, что ему хватило одного единственного барабана патронов. «Силен», — только и сказал Мартин. «Ты в порядке, Ира?» «Угу», — выбираясь из-за стола, отозвалась девушка. Претензий за самовольное спасение она не предъявляла, и на том спасибо. Мартин пошел к дверям. Прежде чем выйти, окликнул ковбоя. «Это я, Мартин, не стреляй!» «Да я вообще стрелять не люблю», — отозвался ковбой. Мартин вышел и несколько секунд разглядывал поле боя. Осколками посекло фонарный столб и разбило плафон. Вот откуда был звук бьющегося стекла. Но лампочка наперекор всему светила, заливая белым сиянием четыре окровавленных неподвижных тела. «Сильно!» — только и сказал Мартин. «А ты в порядке?» «Почти!» — философски отозвался ковбой. Похоже, его все-таки зацепило и не один раз. Он весь был в крови, но на ноги встал крепко, будто и хмель сошел. Печально оглядевшись, ковбой сказал. «Это ничего не меняет. Придут другие». Мартин колебался, не зная, что делать. Этот человек был преступником, но Мартин не знал, в чем его обвиняют, и не имел никаких ордеров на арест. «Тебе следует покинуть планету», — посоветовал он. «Ясное дело», — выцарапывая из замшевой рубашки мелкий осколок, ответил ковбой. «Надо же, на излете зацепило». За плечами Мартина появилась Ирина, охнула и быстрым шагом двинулась к ковбою. «Вас надо перевязать». «Девочка, держись от меня подальше!» — попытался увещевать ее ковбой, но Ирина уже доставала из кармана перевязочный пакет. Запасливая девушка. Мартин вздохнул, прикидывая, не изменит ли она своего решения после случившегося. Вряд ли. Скорее отправится в путь с маленьким ковбоем. Девочки в ее возрасте любят романтику. И в этот миг из темноты выступил еще один человек. среднего роста, небогатырского телосложения, вполне интеллигентного вида, но тоже с револьвером в руках. «Ты не уйдешь», — негромко сказал он, целясь в ковбоя. «И ты?» — как-то растерянно спросил ковбой. Видимо, они были знакомы. «И я», — согласился интеллигент, нажимая на спуск. В этот миг случилось очень много всего. Лысый ковбой, немыслимо извернувшись, выхватил из кобуры револьвер и начал стрелять. Пули охотника за наградой уже рвали его тело. Мартин видел вылетающие со спины кровавые клочья, а он все палил. А меж них, раскинув руки, бросилась Ирина с криком: «Не стреляйте!» Мартин даже не успел поднять карабин. Так быстро и неожиданно все произошло. Когда он прицелился, мишеней уже не осталось. Ковбой и Ирина Полушкина лежали рядом. Интеллигентный охотник за наградой в сторонке на границе света и тьмы. «Твою мать!» — пробормотал Мартин, подбегая к Ирине. Девушка была мертва. Точнее, умирала именно в это мгновение. Три пули вошли в спину, две в грудь. На губах пузырилась кровь, из глаз медленно уходила жизнь. Чувство дежавю оказалось столь острым, что Мартин даже побоялся ее коснуться. Вместо этого склонился над ковбоем, тот был еще жив. Смотрел на него печально и горестно, что-то шептал. Мартин нагнулся, придержал умирающую голову и услышал: «Это я девчонку зацепил!» «Нет», — не колеблясь, соврал Мартин, — «это охотник». В глазах ковбоя явственно мелькнуло облегчение, но он прошептал: «Все равно, зря она. Мартин, кончаюсь я». «Лежи спокойно», — велел Мартин. «Сейчас вызовут врача». «Пусть на могиле напишут: тут лежит...» Он глубоко и часто задышал, вздрогнул и обмяк. Мартин поднялся. Руки были в крови, в душе пустота. «Как же так? Что за нелепость? Беглый преступник, с которым сдружилась Ирочка, эти упертые охотники за наградой, эта чудовищная перестрелка. А он-то сам хорош, расслабился, выпустил подопечную из-под контроля. Стоять, бросить оружие, руки за голову!» Рявкнули из-за спины, и Мартин узнал голос шерифа Глена. «Ну да, американская кавалерия всегда успевает вовремя». Руки Мартин поднял безропотно и даже совершенно ненужный удар прикладом под ребра принял с мученическим удовольствием.